Слишком прекрасно. Я стал как Барк. Тот ожидал значительных перемен, всячески ратовал за них, перед волшебницей стелился. А как пошли чудеса, только сокрушенно качает головой и вздыхает в промежутках между новостями. Не вышло бы хуже. Чем же ты, Барк, дружище, недоволен? Мы теперь вновь большая дружная семья. Полная. Никогда не забуду тех минут, когда наши дети с криками «Мама, мама вернулась!» бежали к вышедшим из леса Мора А и Бриан. Наши жены, дочери волшебницы и сильного оборотня, были те же, молодыми и прекрасными. Они горячо обнимали детей, а по лицам у них текли слезы. Это были последние наши горести. Укорта ввела их в дом, и в тот же день все было наоборот. Волшебница оставила нас в гостиной, а позже принесла чай. Госпожа прислуживала своим слугам. Она скоро оставила нас, и мы забыли о волшебнице. Семья — это личное, посторонних не нужно. Я был вне себя от счастья. Бриан вернулась. Я знал, я ждал. По лицу Барга я видел, что тот растворился в своей радости обретения Мора А. Закончились длинные дни и годы. Время остановилось, или мы его не замечали. Впервые мы с Баргом не покинули ночью дом. Зачем? Оборачиваясь волками, мы выли, чтобы развеять тоску печаль по любимым. Избыть трудности, с которыми столкнулись наши дети. Но теперь все позади. Не к чему гневить богов. Наши женщины вернулись, а дети развиваются. Мой Брайер — оборотень. Потомство под материнским присмотром. Что может быть надежнее? У Корта только ведет занятия, а остальное время проводит в библиотеке или на улице, рассматривая растения. Я стал как Барк. Начал бояться перемен. Замри, время, когда нам сейчас так хорошо. Остановись, сделай милость. Как никогда я чувствовал полноту жизни. Не нужно больше никаких перемен. Дай чуть-чуть побыть счастливым. Меня окружало семейное счастье. Любящая и любимая жена, здоровые дети, старый надежный друг. Бёрр, который решает свои дела, еще ничего не знает. Подумать только. Он не представляет, кто его ждет. Как жаль, что ему не довелось стать свидетелем закономерного чуда. Привыкнув, я случившееся чудом не считал. Так и должно было быть. Мы с Баргом верили и знали, что Мора А и Бриан не умерли. Волшебницы не умирают. Дети помнили своих матерей, тянулись к ним. Разумеется, никого лучше для них не существовало. Только сейчас я понял, насколько нашим отпрыскам не хватало мам. Верхний этаж, не считая двух комнат Бёрра, теперь полностью принадлежит нам. В хозяйстве появились две пары умелых женских рук, и дом от обилия внимательных женщин помолодел. Он вновь принадлежал оборотням и их потомству. Пусть госпожа вышивает в гостиной, распространяя на весь дом активные магические токи. Теперь у нее для рукоделия достаточно времени. Единственной переменой, против которой я не возражал, должен был стать союз Бёрра с волшебницей. Но и это, по моему мнению, дело почти решенное. Симпатию и интерес молодых друг к другу за предыдущий месяц не заметил бы только слепой. А я вижу и понимаю. Никогда столько времени Бёрр не сидел дома. Почему? Из-за наступившего лета? Не зря все вернулось к календарю. Это первый признак гармонии между живыми. Природа, она чутка к красоте. Может, Берра увлекло учение? Или ему представился способ подобраться к интересующей его девушке? У Корта стало чаще улыбаться ему. На лице Берра отражалась ответная улыбка. Не раз я замечал, как на полуслове замолкает их речь. Они понимали друг друга и так. Взаимность всегда красива и благотворна. Могу с уверенностью сказать, оборотень растопил лед в сердце волшебницы. У Корта сдержана, как ласковое лето, но не холодна. Не удивлюсь, если Бёрр, покинувший, наконец, дом ради дел, не деньги трясет с Кропади, а договаривается, чтобы тот отказался от своей жены. Оборотням все равно на условности человеческого мира. Была бы женщина согласна, но в Берре столько человеческого. Уверен, он соблюдет и законную сторону вопроса, и приличие. Хотя в том нет смысла. Жить им в магическом мире, не в человеческом. Барк и я, несмотря на перемены, не изменили своего отношения к госпоже. Напротив, считали ее добрым гением дома. Наши жены признавали ее авторитет и магическую силу. У Корта, кажется, уже настроилась войти в нашу семью. Осталось только дождаться Берра. Не могу представить, что он сделает. Что скажет, увидев Мораа и Бриан? На девятую ночь Берр вернулся. Обычно он приезжал тихо, кормил коней и уходил в лес. В этот раз хозяин появился оглушительно громко. Не проснулись только дети. Меня в их возрасте тоже было не добудиться. Греми сколько хочешь. К нему выбежали Мораа и Бриан. Мы с Баргом дали им пообщаться. Сестры по очереди повисли на шее у Берра. Тот обрадовался. Всего лишь обрадовался. Не удивился. «Мораа! Бриан! Давно вы тут?» Он разглядывал их так, словно женщины не пропадали. «Неделю!» «Ясно». Тот мягко, но категорично освободился от женских рук. «Что ж, отлично. Значит, вы сможете позаботиться о детях?» «Мы всегда заботимся о наших замечательных малышах. Брат, ну что случилось? Дурные вести?» «Ничего особенного. Просто я спешу. Сейчас должен возвращаться. Будите графиню», — сказал он нам, заметив, что мы рядом. «Ей пора ехать домой». «Как?» — упавшим голосом спросил я. «Разве граф с тобой расплатился?» «Будите графиню!» — рявкнул Берр и, не дожидаясь, сам отправился к ее покоям, а мы шлейфом потянулись за ним. Я, как Барк, сжимался от внезапной перемены. Так хорошо складывалось между молодыми. И вот. Берр постучал. Мы все услышали за дверью испуганное «Кто там?» «Силь Мари Люсьена Эрабуа из рода Эрзелай, графиня де Кропади!» Берр без запинки справился с ее полным именем. «Собирайтесь в дорогу. Ничего не забудьте. Мы отправляемся как можно скорее. Вас ждут в столице». «Поняла», — услышали мы из-за двери. «Одну минуту». Дверь открылась быстро. На пороге стояла графиня в дорожном платье с саквояжем в руке. Она одарила Берра высокомерным взглядом. На нас и не посмотрела. «Я готова», — сказала она, почти не разжимая губ. «Прошу следовать за мной, ваше сиятельство». Мы проводили обоих. Берр усадил волшебницу в карету и отбыл. Мы потом еще долго смотрели в небо. «Слишком все было прекрасно», — сказал со вздохом Барк. Вернувшись в дом, я запер дверь, как требовало у Корта. Все легли спать.